Витан чинил у дому фаянсу и фарфоровую посуду. В одном из пригородов Парижа он снимал ловчонку, где исполнял более тонкую работу. Он был на все руки мастер. И помимо своего основного ремесла, занимался починкой предметов из любого материала, дерева или камня, даже хрупких безделушек. Как самостоятельный ремесленник, он распоряжался своим временем свободнее, чем его товарищи, работавшие на заводах и в мастерских, и щедро отдавал его делу. Витан брался разносить во все концы Парижа воззвания и брошюры, встряхивать забывчивых, будить уснувших, трубить сбор. Марк отправлялся вместе с ним, пользуясь отпусками, которые иногда можно было получить в лицее после занятий. Но это быстро утомило его. Витан не считался ни с расстоянием, ни с погодой. Он шел и шел, чуть-чуть прихрамывая, жестким, звонким шагом старого солдата. Он не останавливался до тех пор, пока не выполнял задания и ничего не пил. Над ним подтрунивали, уж не дал он себе обет трезвости и целомудрия, что-то не слыхать о его связях с женщинами, и не женат он. Витан жил вместе с старухой-матерью, которую старательно прятал от товарищей, которая его тиранила. Сын алкоголика, он с детства знал, какие опустошения производит этот недуг. Он сам испытал на себе его последствия, а организм его был подточен. Это избавило Питана от военной службы, и это же заставило его отказаться от женитьбы. Не слишком веселая жизнь, но Питан казался счастливым. Иногда, впрочем, его взгляд затуманивался грустью. Бывали периоды, когда он чувствовал себя бесконечно усталым, прятался от людей и, впадая в какое-то оцепенение, не имея сил ни говорить, ни думать, взрывался в свою нору. Проходило несколько недель, и он появлялся снова, улыбающийся, преданный, неутомимый. И тогда те самые товарищи, которые ничуть не беспокоились о нем во время его отсутствия, не задумываясь, нагружали его всевозможными заданиями, от которых сами увиливали. И Питан снова пускался в свои странствия и возвращался домой с наступлением темноты, а то и поздно ночью, раздав все до последнего листка, разбитый усталостью, измокший, но довольный. Марк был недостаточно силен для такой работы. Питан жалел его. Он как будто ничего не замечал, но находил предлоги, чтобы остановиться, перевести дух. Речь у Питана была медлительная, спокойная, плавная. Она разливалась, как тихая вода канала, между двумя шлюзами, периодами молчания. Нетерпеливый Марк тщетно пытался перебить его. Питан, улыбаясь, давал ему выговориться, а затем все же досказывал до конца свою мысль. К иронии он был нечувствителен. Он не приписывал особого значения своим словам, они вытекали из потребности уяснить собственную мысль. Для этого надо было извлечь ее из глины молчания, где увязал его ум. Надо было впустить струю свежего воздуха в застоявшуюся душевную жизнь, которая как бы затягивалась илом в период душевного отупения, повторявшейся каждые 2 года. Для Питана мыслить означало мыслить вслух. И чтобы выразить себя, ему нужен был слушатель. Этот отшельник родился с стремлением к братству. Когда Питан говорил, это не мешало ему наблюдать и слушать. Марк много спустя убедил, что Питан удержал в памяти все сказанное им. И обо всем поразмыслил, и так, и сяк, точно лопатой переворачивая каждое слово. Марк думал, что произведет на Питана выгодное впечатление, если щегольнет перед ним, перед другими своими огорчениями маленького буржуа. Бунтом школьника, который освобождается от предрассудков и обязательств своего класса. Казимир и его товарищи вменяли ему это в заслугу, сохраняя, впрочем, тон превосходства. Они как будто выставляли ему хорошую отметку. Это было лестно и в то же время уязвляло самолюбие. Питан не выражал ни одобрения, ни презрения. Он качал головой, слушая излияние Марка, а затем возвращался к своему монологу. Но несколько дней спустя, ожидая конца смены, неподалеку от одного завода, между высоких и длинных стен, из-за которых высовывались красные шеи гигантских труб, выпускавших тяжелые кольца дыма, Питан вдруг без всяких предисловий сказал: «А все-таки было бы гораздо лучше, если бы вы оставались у себя, господин Ривьер». Он единственный не был с Марком на «ты». Эти слова огорошили Марка. «У себя? Это где?» «В своей школе», — Марк возразил. «Что вы, Питан? Выходит, что я зря к вам прихожу, что мне незачем узнавать вашу жизнь, ваши мысли? Да нет же. Конечно, вам не мешает узнать, чем дышит наш брат. Но только, господин Ривьер, ведь вот какая вещь, вы никогда этого не узнаете. Почему? Потому что вы не наш брат.